Восьмой секрет истинной любви. Сила преданности. На следующий день у молодого человека была назначена встреча с восьмым человеком из списка. Стэнли Конрон был директором той школы, расположенной в убогом районе старого города, где показатели преступности и безработицы были чрезвычайно высокими. Дома в этом районе были запущены, магазины заколочены досками, а тротуары покрыты мусором. Это явно был не тот район, где молодому человеку хотелось бы работать или жить. Однако, когда он доехал до школы и вошел в школьные ворота, ему показалось, что он входит в другой мир. Чистые дорожки, проходящие между безупречно подстриженными газонами и красочными клумбами, были полной противоположностью общему обветшавшему в окружающих кварталах. Когда молодой человек пришел, его провели в кабинет директора. Мистер Конрон, высокий, осанистый человек в очках, широкой оправой, из-за которых глаза выглядели маленькими по сравнению с лицом, поднялся со стула и тепло поздоровался с молодым человеком. «Вы легко нашли дорогу?» «Без каких-либо проблем», — сказал молодой человек. «Пожалуйста, садитесь». «Так, скажите мне, когда вы встретились со старым китайцем?» «Несколько недель тому назад. А кто он такой?» «Я на самом деле не знаю, кто он и откуда. Я знаю только, что я не был бы сегодня здесь, если бы не он». «Почему?» — спросил молодой человек. «Я встретился с стариком около 20 лет назад. Это было как раз перед Рождеством. Я сидел один на вечеринке на работе, потихоньку доканчивая бутылку вина, когда вдруг рядом со мной оказался старый китаец. Я предложил ему стакан вина, но он вежливо отказался. Мы начали разговаривать. Довольно скоро я уже изливал ему свою душу. Моя жизнь зашла в тупик, несмотря на то, что мне было чуть больше 30. Я просто плыл по течению, с одной заботы на другую, от одних взаимоотношений к другим. Именно тогда старик упомянул о секретах истинной любви. Тогда мне казалось, что все это просто шутка. И на следующее утро я смутно помнил наш разговор. В тот момент я даже подумал, что старик мне приснился, но когда я обшарил карманы костюма, который был на мне в тот вечер, я нашел листочек бумаги из списка из 10 имен и телефонных номеров. Молодой человек улыбнулся. Это было знакомой историей для него. Не приходится и говорить, что любопытство взяло верх. Мне захотелось больше узнать о таинственном китайце, так что я встретился с людьми из списка, и именно от них узнал о секретах истинной любви. Оглядываясь на прошлое, я вижу, как эти секреты повлияли на мою жизнь, и не полностью изменили мое отношение к жизни, и то, как я жил. Я в другом свете посмотрел на себя и других людей. Мир как бы превратился из грязного ото серого в ярко-красочный свет. Молодой человек начал делать заметки, а мистер Конан рассказывал свою историю. Но тем секретом, который тогда мне помог, был больше всего была сила преданности. Люди часто предполагают, что любовь — это просто романтика и нежные чувства. Но гораздо больше, любовь — это преданность. «Не могли бы вы объяснить поподробнее?» — спросил молодой человек. «Понимаете, это на самом деле очень просто. Если вы действительно хотите истинной любви, если вы хотите любить и быть любимым, если вы действительно желаете долговечных, полных любви отношений, вы должны быть привержены к тому, чтобы относиться к другим с любовью. Оказалось, что одной из причин, по которым у меня не было продолжительных отношений, было просто то, что я боялся обязательств. Почему? Я отвечу вам одним словом – страх. Это слово молодой человек уже слышал много раз за последние несколько недель. Он вспомнил, как старик говорил: «Страх – это самая большая помеха любви». И оказалось, что большинство секретов истинной любви были связаны с преодолением страха. Будь то страх отказа, страх насмешки или страх потери. Наверное, корни этого в моем детстве. Мои родители развелись, когда мне было всего 10 лет. И я видел и чувствовал боль разлуки, так и не узнал, что такое прочный, надежный дом, что такое семейная жизнь. Я думаю, это сыграло немалую роль в моей проблеме. Я не мог ничему полностью посвятить себя, будь то работа, дело или взаимоотношения. Я не знал, что пока не посвятишься полностью взаимоотношениям, не сможешь создать долговечных, истинно любовных отношений. Когда вы действительно любите кого-то, вы преданы вашим отношениям с ним, вы делаете все возможное, чтобы всегда быть готовым помочь этому человеку, и вы ставите его выше всего остального. Я убежден, что если хочешь чего-то в жизни, особенно любви, нужно стремиться преодолеть свои опасения и быть готовым посвятить себя всему тому, что тебе дорого. Знаете, недостаток приверженности – распространенная проблема. Ведь если вы испытывали отказ, насмешку или боль в прошлом, вы, естественно, избегаете повторения этого опыта. Поэтому люди стали которым причинили боль в прошлом, подсознательно решают не позволять себе вступать в слишком близкие отношения с другим человеком. Они не готовы идти на риск эмоциональной травмы, расставания и потери. Их страх боли больше, чем их желание любви. Так что они живут в сером мире, лишенном любви, никогда не испытывая ни боли потери, ни радости любви. В конце концов, они умерщвляют свои чувства и предпочитают жить в тихом отчаянии, зная, что любовь невозможна, но опасаясь риска и боли ее потери. Но ведь они в чем-то правы. На самом деле нет. Они похожи на ребенка, который говорит, что ему не нужны никакие подарки на Рождество, потому что он может их потерять. Лично я думаю, что неспособность людей быть преданными – это одна из основных причин проблем во взаимоотношениях. Это почему же? В любых взаимоотношениях есть свои взлеты и падения, хорошие времена и плохие. Это так. Молодой человек согласно кивнул. Жизнеспособность отношений зависит от того, как мы справляемся с такими периодами. Например, если каждый раз, когда двое спорят, один из них угрожает порвать отношения, рано или поздно эти отношения придут к концу, потому что ими не дорожат. Эти люди не преданы любви как самому ценному, что у них есть. Чтобы взаимоотношения были успешными, они должны быть для двоих важнее всего остального, важнее, чем карьера, деньги, важнее, чем машины и одежда. Короче говоря, расставание не должно рассматриваться даже как вариант. Неважно, насколько горяч спор, ни одна из сторон не должна угрожать разрывом. Как только расставание становится одной из возможностей, не имеет значения, насколько отдаленной, впереди неприятности. Если вы преданы чему-то, что бы это ни было, работа, отношения или даже футбольная команда, это значит, что даже когда становится трудно, расстаться – это не вариант. Проблема в том, что иногда мы просто не преданы и поэтому сдаемся. Каждый хочет любви и настоящих любовных отношений, но вопрос в том, насколько вы привержены тому, чтобы относиться к другому с любовью. И найти те единственные особые отношения. Что вы имеете в виду? Давайте я скажу вам об этом так. Достаточно ли вы преданы, чтобы противостоять своим страхам отказа или неудачи и сделать все, что в ваших силах, чтобы создать любовь в своей жизни? Потому что, если вы хотите любви и настоящих отношений в жизни, только так вы сможете их достичь. Поэтому, когда вы примете решение о том, подходят ли вам отношения, вы можете задать себе один очень простой вопрос. Предан ли этому человеку и этим отношениям? Видите ли, преданность – это важный элемент жизни. Ведь любящая мать не говорит своему ребенку: «Сегодня я буду любить тебя, но не знаю, что я буду чувствовать завтра». Нет, она всегда любит своего ребенка, и когда приходится плохо, и когда хорошо. Проблемы появляются только тогда, когда мы не можем обеспечить такой преданности. Разрешите мне привести пример. У меня было двое знакомых, у каждого из них жена и двое детей. Один из них проводил все свое время на работе или играя в гольф, а другой специально искал работу, которая позволила бы ему проводить побольше времени с женой и детьми. Не нужно особых умственных способностей, чтобы угадать, кто из них скорее может создать истинно любовные отношения в своей семье. То есть, сказал молодой человек, нужно быть способным посвящать себя тому, что для тебя важно. Если хочешь создать любовь и надежность в своей жизни и в жизнях тех людей, которых любишь и которые любят тебя. Я сам не смог бы выразить этого лучше, улыбнулся мистер Конрад. Все это сводится к тому, что любовь и истинно любовные отношения должны быть важнее всего остального. Именно преданность отличает любовь от хорошего отношения. Я когда-то увидел телевизионное интервью с сенатором, которое рассказало о случае, который произошел с ним во время Второй мировой войны. Он получил тяжелые, глубокие ранения спины. Когда он рассказывал эту историю, на его глазах появились слезы. «Мой отец, — сказал он, — больше 3 лет, 3 дней и ехал поездом, чтобы увидеться со мной. Он был старым, и его ноги были сильно поражены артритом. И все же он ехал в этом поезде 3 дня, при этом ему почти все время пришлось стоять». В этот момент голос сенатора дрогнул. Ему, наверное, было ужасно больно, когда он приехал. Его лодыжки опухли и покрылись волдырями, но он все-таки добрался. Вот это преданность, но не больше, чем у миллионов родителей, которые изо дня в день жертвуют собой, чтобы сделать все, что в их силах для своих детей. Для них потребности и желания детей выше их собственных и выше всего остального. Преданность – это одна из настоящих проверок истинной любви. Простая истина заключается в том, что если вы не преданы человеку, вы на самом деле не любите его. Это интересное правило, а в нем есть исключение? Не могу себе представить исключение, ведь мне нужно вернуться к тому, почему я стал учителем. Я уже говорил, что был по течению жизни, не связанные со мной обстоятельствами, ни с кем и ни с чем. После того, как я встретился со стариком и узнал секрет истинной любви, я решил, что хочу сделать что-то стоящее в моей жизни и поделиться теми знаниями, которые помогли мне. Когда я взялся за эту работу, у меня были некоторые сомнения. В те годы, 20 лет назад, у нас были ужасные проблемы. Некоторые дети принимали и даже продавали наркотики. Ежедневно были стычки банд на территории школы и вне ее. И большинство детей едва умели читать, когда заканчивали школу. Но именно поэтому я хотел сюда прийти. «А почему же вы захотели преподавать в такой школе?» — спросил молодой человек. «А потому что это было пробой сил. Мне очень хотелось изменить жизни этих детей. Я из Балтимора, профессор. Я прочитал историю об исследовательском проекте, проведенном в одной из худших трущоб Балтимора. Профессор социологии из городского университета договорился, что все его студенты посетили школу в этом районе и написали оценку будущего каждого ребенка. Все без исключения отчеты были возвращены с вынесенной характеристикой «безнадежен». Но через 25 лет другой профессор социологии решил довести до конца первоначальное исследование и поручил своим студентам выяснить, что случилось с этими детьми. 20 этих детей с тех пор уехали, их не смогли найти. Но из оставшихся 180 детей, 176 достигли выдающихся успехов, получивших дипломы юристов, врачей и уважаемых профессионалов. Профессор был настолько удивлен, что решил исследовать это глубже. В разговоре с каждым из них он задавал вопрос: «Кому вы обязаны своими успехами?» И в каждом случае ответ был один и тот же: «Моей учительнице». Невероятно, но учительница была еще жива, и несмотря на свои почти 90 лет, была крепкой женщиной с живым умом. Профессор встретился с ней и спросил, что такого она делала, обучая этих детей, благодаря чему 176 из 180, все из трущобного района, достигли таких успехов, несмотря на свои жизненные обстоятельства. «Это на самом деле очень просто», — сказала пожилая леди, весело рассмеявшись. «Я любила этих детей. Когда я прочитал эту историю, она затронула мое сердце и вдохновила меня последовать примеру этого учителя. Я знал, что с помощью силы преданности можно достичь всего, так что я вернулся к учебе и стал преподавателем, а затем пошел работать в школу в трущобном районе. Сначала это было непросто, много раз я был готов отступить, но я всегда помнил, что когда вы преданы чему-то, отступать — это не вариант. И теперь, как вы видите, нашей школой можно гордиться. У этих детей есть хотя бы шанс достичь успеха в жизни. Не потому, что у них особенно хорошее образование, а потому, что мы заботимся о них, мы любим их, и мы преданы тому, чтобы помогать им реализовывать свой настоящий потенциал». Вечером, после встречи, молодой человек перечитал свои заметки, которые он сделал.